Но Длинный не остался в долгу и в тот же вечер конфисковал у своего фермера лодку, добавив к ней, на всякий случай, лопату, и, загрузив суденышко собранными овощами и закинув бочонок с водой, отплыл к острову. Плыть было недалеко, всего около 2 верст, да и заблудиться было нереально, потому как остров в любую погоду был виден, как на ладони. А октябрь в Греции – это совсем не то же самое, что в России. Примерно через полчаса, или чуть дольше, Длинный достиг острова, и еще столько же времени потратил, чтобы найти место, где можно было выбраться на берег, и вытянуть ду даже свою посудину. Все же не хотелось, чтобы ее утащило в море, а то после придется или начинать робинзонить, питаясь травой, или пытаться достичь материка вплавь. Но, вроде все обошлось. Лодка была вытащена на берег, накрепко в 2 местах привязана за прочные скальные выступы, а Длинный, на всякий случай, остался ночевать прямо в ней. Пусть это было не слишком удобно, зато надежно, в том смысле, что если ее сорвет, то он хоть окажется в ней и сможет куда-то доплыть. Впрочем, к утру все осталось в том же положении, что и с вечера. Перекусив заваренным в кипятке виноградом и съев пару помидорин, Длинный решил начать поиски клада, или что там еще могло быть в отмеченной точке. Чтобы добраться до нее, пришлось подниматься на самую вершину. И хотя склоны были достаточно крутыми, но подъем все же оказался не слишком тяжелым. Сориентировавшись на гребне горы, Длинный отправился к искомому месту. К его удивлению, все оказалось и достаточно просто, и в то же время несколько запутано. На самом камне была высечена стрелка, указывающая направление. Длинный вначале просто пошел по ней, но так ничего и не обнаружил, хотя прошел, вглядываясь под ноги и вокруг, около 50 шагов. Вернувшись назад, он попытался соотнести то, что указано на карте, с тем, что было на местности. Вот тут и начались приключения. Оказалось, что в том направлении нужно пройти 7 сажений. Учитывая, что сажень варьировалась от 2 метров 13 сантиметров до 2 метра 48 сантиметров, пришлось вымерить эти сажени очень приблизительно, а после раскапывать, как было указано на карте, вместо 1 пяточка, метра 1,5. Правда, раскопками по большому счету назвать это было нельзя. Так, смахнуть 10 сантиметров грунта и все. Но в итоге Длинный обнаружил новую стрелку, ведущую на юг, потом еще, и еще одну, и в итоге, как и смутно подозревал с самого начала, вернулся к тому же камню, от которого и начинал свой путь. Правда, на этот раз он находился с другой стороны булыжника, и здесь пришлось копать много дольше. Похоже, граф был еще тем юмористом, потому как с этой стороны камня грунта пришлось раскопать около метра в глубину. Длинный уже хотел было бросить это, как ему показалось, безнадежное дело, как вдруг послышался тупой звук удара о что-то деревянное, и вскоре Длинный держал в руках небольшой сундучок, или скорее шкатулку, обернутую в просмоленную мешковину. Потыкав штыком лопаты землю в яме, и ничего больше не обнаружив, он подхватил находку, лопатку и поспешил вниз, к своей стоянке, решив, что все остальное можно выяснить и там. К тому же из-за всех этих поисков, время уже перевалило за полдень, и нужно было решать, то ли оставаться здесь еще на ночь, то ли плыть к берегу. Уже находясь внизу, Длинный решил, что проведет еще одну ночь здесь, а от содержимого шкатулки будет понятно, как действовать дальше. Конечно, он не особенно верил в то, что, открыв ее в одночасье, станет миллионером, хотя надежда обнаружить там что-то ценное все же имелась. С другой стороны, граф, похоже, был еще тем чудиком, и вполне мог сотворить просто какой-нибудь розыгрыш для друзей, типа клада графа Монте-Кристо. Это, судя по некоторым записям в его дневниках, было вполне возможным. В них описывалась некая игра, в которой участвовали богатые бездельники, в которой один из них прятал какую-то вещь, а остальные должны были отыскать ее, по некоторым туманным приметам. Подобная игра имелась и у обычного обывателя, когда предмет прятался в комнате, а ищущий его по подсказкам, тепло-холодно, находил последний. Здесь было примерно то же самое, только в качестве комнаты выступала вся Европа, со всеми прилегающими островами. Какое положение, такие и забавы. Ничего удивительного. Длинный разжег костер, и пока кружка с водой закипала, принялся за находку. Шкатулка была самая обычная, если не считать того, что помимо промасленной ткани, укрывающей ее снаружи, она оказалась еще забита гвоздями, выковыривая которые с помощью лопаты, пришлось эту шкатулку сломать. Впрочем, достав из нее еще один просмоленный мешочек и убедившись, что сама шкатулка не представляет ценности, то есть никаких надписей внутри нее не обнаружено. Длинный просто забросил ее в костер, а вот содержимое внутреннего мешочка его обрадовало. Помимо толстой упаковки бумаги, с содержимым которой еще предстояло разобраться, в мешочке находился карманный велодок, снаряженный 5 патронами, и стопка из 10 золотых монет, сложенных друг на друга эдаким столбиком и обернутыми в тонкую бумагу. Это, конечно, было не богатство, но давало надежду на то, что дальнейшее существование будет уже более определенным. Кроме того, среди бумаг угадывался еще какой-то предмет, и после того, как Длинный достал из них ключ, довольно оригинальной формы, очень захотелось прочесть эти бумаги и понять, к какому замку этот ключ, в итоге, подойдет. До Ковала Длинный добрался вообще без проблем. Просто прицепился старым способом на подножку вагона и проехал около 10, может чуть больше верст, вместе с подвернувшимся составом. А вот дальше случился затык. Его охотничий костюм за прошедшее время значительно поистрепался, и сейчас, мало того, что у него отсутствовали нормальные документы, метрики не в счет, так его просто принимали за опустившегося бродягу, и потому не было никакой возможности обменять золото. Длинный однажды попытался войти в какой-то то ли банк, то ли кассу, так его прогнали прямо от входа, не пожелав даже выслушать. А никого другого, где можно было произвести подобную операцию по обмену, просто не попадалось. И получался, как бы замкнутый круг. Вроде и есть деньги, а истратить их где-то не представляется возможным. Вот и приходилось подряжаться на любую случайную работу, только для того, чтобы не остаться голодным, а о ночлеге и говорить не стоило. Однажды попытался переночевать на лавочке, в каком-то скверике, так тут же был согнан со своего места полицейским. Нужно было как-то выпутываться из такого положения, а вот как это сделать, на ум пока не приходило. А все проблемы были из-за того, что поезда в ту сторону, куда ему было нужно, практически не ходили. Пробиваться же пешком не было смысла из-за скорой зимы. Вот и пытался наш герой где-то устроиться, хотя бы на пару месяцев, чтобы как-то переждать зиму, которая в этом районе довольно снежная. Бумаги, доставшиеся ему из найденной шкатулки, не дали практически ничего. Написаны они были в основном по-немецки, а этот язык, за исключением нескольких общеупотребительных слов, Длинный не понимал. То, что училось когда-то в школе, давно и благополучно забылось. Да и что там могло помниться, если приходилось почти каждый год менять преподавателя, прыгая с одного языка на другой. Так что из всего вынесенного со школы он знал, что немецкий язык, самый грубый из всех европейских, в нем встречаются многобуквенные слова чаши, обозначающие какой-то объект. При этом, чтобы выговорить последнее, можно сломать язык и немецкий алфавит. На этом все знания заканчивались. Правда, одно он все-таки понял. Довольно часто в бумагах встречалось упоминание городка Виесен в Швейцарии, название улицы и номера строения. Бумаги были заверены печатями и размашистыми подписями. А самое интересное заключалось в том, что на карте, которая имелась у него, была отметка, в точности повторяющая то, что было отмечено во всех бумагах, доставшихся ему. Уж разобрать адреса, написанные латиницей, можно было и без знания языка. Еще раз взглянув на доставшийся ему ключ, Длинный решил, что ехать нужно именно туда. Тем более, что других ближних точек на картах не нашлось. Была еще пара точек, но они находились очень далеко от Европы, и пока добраться туда было просто нереально. Правда, была одна, но, пожалуй, главная трудность. До места назначения было больше 2000 верст, и почти десяток границ сопредельных стран. Пробуждение было жутким. Мало того, что он отлежал все бока на найденной им парковой скамейке, укрытой от посторонних глаз каким-то кустом, так еще и к утру основательно замерз. Возможно, именно это и заставило Длинного проснуться. Все же конец октября даже в Греции достаточно холоден. К тому же городок находится в горной местности, и это тоже сказывается на погоде. Поднявшись со своей лежанки, он достал из кармана слега помятую пачку сигарет местного производства и закурил. Это было, пожалуй, единственным, что ему нравилось в этой стране. Во-первых, превосходный табак, даже в дешевых сигаретах он был ароматным, и, во-вторых, сигареты. В России, если и появлялись сигареты, то или были слишком дороги, или их было не достать. Поэтому приходилось давиться папиросами, которые Длинный всегда не любил, и из-за неплотной набивки последних, и из-за мундштука, через который в горло залетали крупинки табака, да и вообще, ну не нравились ему эти изделия. В принципе, Длинный не собирался этого делать. Еще до того момента, как попал на остров и нашел там шкатулку, Длинный зарекся совершать кражи, чисто из-за нежелания узнавать нравы местной тюрьмы. Вот, что-то не было у него такого желания. И вчера он тоже ничего такого не совершал, чтобы привлечь к себе внимание местных полицаев. Но все же один из них сумел докопаться до него, не ради порядка, а потому, что некоторым местным обывателям не понравилось соседство с Длинным. Он так и сказал ему, что мол вон там живет почтенный господин Несторос. Почему-то Длинному вначале послышалось Нестраус, чему он ужасно удивился, который ездит на собственном грузовичке, и ему очень не нравится, что на его любимой скамье ночуют какие-то бродяги. После чего Длинному пришлось перебираться подальше, а грузовичок был действительно неплох. Припаркованный возле довольно приличного дома, он стоял несколько под уклоном, видимо для того, чтобы экономить силы хозяина и не раскручивать движок кривым стартером. А, что, очень удобно, снял с ручного тормоза и грузовичок покатился вниз, благо что уклон достаточно высокий вместе с тем не извилист. По пути включил передачу, отжал сцепление и грузовичок завелся как с толкача, а уж дальше можно ехать как полагается. Грузовичок был по-своему красив, и для этого времени смотрелся очень даже неплохо. На решетке радиатора висел шильдик от Fiat, а возле кабины имелась надпись, дублирующая название. Fiat 15R в свое время Длинный интересовался подобной техникой, не так чтобы очень, но тем не менее запомнил, что именно эта, ну или похожая на нее модель была прообразом советской полуторки. Даже завод под Москвой был построен для выпуска этой модели, и выпускали на нем МАФ-15. Все совпадает. Вздохнув, он развернулся и собрался было двинуться дальше, как вдруг подумал, а что я в принципе теряю? Время еще достаточно раннее, хозяин грузовичка спит без задних ног, а я по его милости был вынужден прятаться от полиции и искать себе другое место. Да пошло оно все. С этими словами наш герой занял место за рулем, осмотрев органы управления, не обнаружив в них для себя ничего нового, разве что ручной тормоз и ручка переключения передач находились на одной оси, слева от руля, в остальном же все было как обычно. Правда, переключать передачи нужно было строго по установленной шкале, движением вперед или назад, фиксируя каждую специальной рукояткой с зажимом, непривычно, но в принципе достаточно удобно. Под рулем находились три педали, Длинный понадеялся, что расположение сцепления, тормоз и газ такие же, как и в будущем. В крайнем случае приспособиться будет нетрудно, и взявшись за ручник, тихонько спустил машину с тормозов, едва успев вернуть руку на руль, потому как грузовичок довольно резво стронулся с места и покатил вниз по дороге. Руль, разумеется, был тяжеловат в поворотах, о гидроусилителях здесь пока не подозревали, но Длинный вполне с ним справлялся. Педали, судя по всему, тоже соответствовали своему положению, потому как тормозная вполне прилично сработала, когда он чисто автоматически прижал ее к полу, вписываясь в поворот. Спустившись по дороге метров на 200, решил, что этого будет достаточно и хозяин уже не услышит рев заведенного двигателя, если Длинный не рассчитает с акселератором. Выжав сцепление, перевел ручку коробки переключения передач на пару делений вперед. Все же грузовичок разогнался довольно шустро и Длинный решил, что так будет правильнее. Он отжал сцепление и после нескольких чихов мотор завелся и довольно ровно заработал. Примерно представляя, куда именно ему нужно ехать, Длинный свернул на выезд из города и через каких-то 5-10 минут, слегка попетляв по городским улочкам, выехал за пределы города и, прибавив скорость, уже катил по достаточно ровной дороге, направляясь на запад. Насколько он помнил, на машине этих годов уже должен был стоять модернизированный движок на 40 лошадей. Разумеется, ни о какой экономии здесь пока не слышали, потому жрал он наверняка тоже, как те самые лошади, то есть много. Хотя, судя по датчику, который, как оказалось, имеется на панели приборов, бак был заполнен до самого верха, и пока стрелка держалась на своем месте, но и проехал он всего ничего. Еще минут через 20 езды пришлось останавливаться, потому как захотелось закурить, а ветровое стекло, разделенное на две части, да и сама кабина не позволяли сделать это, задувая любой огонек. Да и надо было посмотреть, что именно находится в кузове, а то и просто освободиться от лишнего груза. Поставив рычаг на нейтраль, а машинку на ручной тормоз, Длинный вылез из-за руля и заглянул в кузов. тот до самого верха оказался забит пустой тарой. В принципе, все это можно было просто выбросить на дорогу, но парень, подумав, решил, что ящики можно куда-то пристроить по дороге. И если уж не получится, то скинуть их на землю никогда не поздно. Да и большого веса в них нет, чтобы они как-то мешали движению. Вновь сев за руль, он продолжил свое путешествие. Ехать было приятно. Дороги были, можно сказать, пустынны, а самое интересное состояло в том, что он ехал не по проселку, утоптанному многочисленными колесами, копытами и ногами, а по самому настоящему асфальту. Пусть несколько неровному, но тем не менее, автомобили были пока еще в диковинку, и потому крестьяне, мимо которых он проезжал, прерывали работу и долго смотрели ему вслед. Скорость, по самым скромным прикидкам, держалась в районе 40 км в час, снижаясь разве что на подъемах. Отъехав уже на довольно приличное расстояние, Длинный остановился, увидев стоящего возле дороги мужичка, изо всех сил машущего ему руками. На вопрос, что произошло, оказалось, что его жена вдруг вздумала не вовремя родить, а чтобы добраться до фельдшера, живущего в поселке чуть дальше по дороге, да привести его обратно нужно время. В общем, мужичок, обрадовавшись появлению грузовичка, решил, что тот вполне заменит ему скорую помощь и доставит жену в ближайший поселок. После недолгой торговли, мужичок купил у Длинного все ящики, находящиеся в его кузове, постелил туда пару тюфяков, уложил жену и сел сам, а Длинный покатил под умелым управлением сына мужичка, который сел рядом с ним и показывал, куда нужно ехать, и при этом светился от счастья, как новогодняя елка. Довести-то женщину довезли, но рожать она начала прямо в кузове, возле дома фельдшера, и Длинному пришлось нервно курить в сторонке, пока это действо завершится. Что самое интересное, после того, как в руках фельдшера оказалась только что рожденная девочка, женщина, без каких-либо проблем поднялась, и забрав дочь, сама начала ухаживать за ней, хотя еще пару минут назад тужилась и заходилась в крике, рожая ребенка. Муж тоже был вне себя от радости. За время, проведенное здесь, Длинный уже достаточно хорошо понимал местный язык и общался на нем. Из слов мужичка он понял, что у того уже есть четверо сыновей, и он очень хотел дочь, которая только что и появилась. На радости мужичок тут же расплатился с Длинным, причем не какими-то там фантиками, вышедшими из употребления, а вполне ходовыми деньгами, да вдобавок и угостил нашего героя в местной таверне, празднуя рождение дочери и уговаривая того остаться на ночь здесь, чтобы как следует отметить долгожданную радость. Но нужно было ехать. Все же Длинный опасался того, что поднятая хозяином тревога по поводу угнанного автомобиля докатится до этих мест, и тогда воспоследуют неприятности. И он, распрощавшись со всеми, двинулся дальше, отщипывая от подаренной радостным мужиком кусочки жареной утки и запивая их молодым яблочным сидром. Жизнь налаживалась. Салоники Длинный объехал стороной, боясь нарваться на полицию. Ведь ни документов, ни прав у него не имелось, за исключением какой-то справки, найденной в бардачке. Но так как там упоминались как раз салоники, он решил не портить себе нервы и на всякий случай объехать город по дуге, да и по большому счету, он даже не знал, что именно нужно иметь при себе водителю в это время. Проехав еще около пары часов, начал подумывать о том, что вскоре халява завершится, ведь машину нужно где-то заправлять, а он еще ни разу не видел ни единой заправки. Хотя где-то и теплилось какое-то воспоминание о том, что в это время бензин покупали в аптеках, но эту самую аптеку тоже еще нужно было найти. И тут на въезде в небольшой городок увидел стоящую возле дороги огромную бочку, установленную на телеге с конной тягой и надписью большими буквами на ее боку. Тут же, остановившись возле нее, спросил у сидящего неподалеку мужика, и тот без каких-либо проблем заправил грузовичок под горло, не выпуская при этом ни на секунду из своих зубов дымящуюся трубку. Тех денег, что заплатили Длинному за доставку роженицы, хватило с лихвой и даже осталось, так что настроение, еще 5 минут назад катившееся вниз, поднялось, и Длинный, напевая какую-то песенку и дымя сигаретой, покатил дальше. Глава 20. Длинный стоял на обочине возле указателя поворота на Янина и размышлял. Имелось два варианта дальнейшего пути. Первый — по восточному побережью Адриатики, с конечной остановкой в том самом Везене. Правда, он несколько сомневался, что у грузовичка хватит ресурса пройти оставшиеся 1500 верст, но надежда на это все же была, потому как до сих пор он его ни разу не подвел, А с бензином, как он недавно лично убедился, проблем быть не должно, да и был он достаточно дешевым. Единственное, что останавливало его от этого направления, было то, что придется пересекать множество мелких государств типа Албании, Сербии, Хорватии, Герцеговины и чего-то еще. Он просто не помнил, что там еще есть. Зато прекрасно помнил, что все эти мелкие княжества то и дело воевали между собой, то объединяясь в одно, то вновь распадаясь на куски. Другими словами, сунувшись туда можно нехило огрести, просто попав под горячую руку какому-нибудь местному князьку, воюющему за собственную независимость, или вернее грабя под этим лозунгом всех, до кого можно дотянуться. Второй маршрут пролегал до ближайшего греческого порта, где можно было купить билет на пароход и спокойно доплыть до той же Венеции, а уж от нее отправиться хотя бы тем же поездом. Правда, тут вставало сразу несколько дополнительных вопросов, и, пожалуй, основным был тот, как разменять золото. В его бомжеватом костюме это было нереально вковали и вряд ли что-то изменится в другом греческом городке, разве что его попытаются ограбить, что более вероятно. Да и с грузовиком тоже не хотелось расставаться. Хотя если подвернется случай его выгодно продать, это, пожалуй, будет наилучшим вариантом. Правда, на него не было документов, за исключением какой-то справки о регистрации грузовика в муниципалитете Салоников, случайно обнаруженной в ящике для перчаток возле рулевой колонки. Но эта справка скорее предназначалась местной полиции, чем являлась документами, служащими для продажи. Докурив местную сигарету, Длинный выбросил окурок и, заведя свой пепелац, решительно направил его в сторону ближайшего морского порта на побережье. Все же рисковать жизнью и пробиваться сквозь воюющие княжества не хотелось, а здесь была хоть какая-то надежда. В крайнем случае можно было как-то попытаться попасть на борт парохода, пусть даже в качестве кочегара, и добраться до места таким способом. Длинному повезло. Стоило ему припарковаться на небольшом рынке, торговавшем всем, что только может прийти в голову, неподалеку от порта, как на него тут же налетел довольно приличного вида мужичок, с вопросом, не хочет ли он уступить ему грузовик по сходной цене. Его не останавливало даже то, что на машинку не имелось документов, за исключением справки. Хотя, возможно, она и заменяла те самые документы, об отсутствии которых горевал Длинный, потому как первым вопросом мужичка было именно наличие регистрации. В итоге, продажа состоялась, и Длинный ушел с рынка с достаточно приличной суммой денег. Конечно, нормальную цену ему получить не удалось, наверняка и тут его слегка, а может и не слегка, обманули, но он особенно не расстраивался, так как этой суммы вполне должно было хватить на большинство его задумок, которые он тут же начал воплощать в жизнь. Во-первых, зайдя в ближайший, но довольно дорогой магазин готового платья, он полностью изменил свой внешний вид, умудрившись не только приобрести костюм и переодеться, но и принять душ, подстричься и побриться. Все это, разумеется, за дополнительную плату предоставлялось любому клиенту. Если на входе в магазин на него косились, как на бродягу, непонятно какими путями забредшего в такое дорогое заведение, то уже через 5 минут воспринимали эдаким эксцентричным чудаком-туристом, прожигающим свое состояние в путешествиях. Именно этим вполне можно было объяснить изрядно потрепанный охотничий костюм Длинного, тем не менее сшитый из довольно дорогой ткани и хорошим мастером. А после того, как клиент потребовал дополнительные услуги, включая легкий завтрак и чашечку кофе, сомнения испарились сами собой. Более того, прямо не выходя из магазина, он по местному телефону связался с портом и заказал себе билет на ближайший пароход, отходящий в Венецию. В общем, зайдя в магазин побитым жизнью бродягой, Длинный вышел оттуда эдаким дэнди и, усевшись в такси, отправился первым делом в букинистическую лавку, где приобрел самоучитель немецкого языка и пару словарей. Дальнейший его путь лежал на пароход, где уже вот-вот должны были объявить посадку. Выкупив билет в первом классе, Длинный занял каюту и, попросив его не беспокоить, в ближайшее время принялся за перевод попавших к нему бумаг. Разумеется, все это можно было проделать и проще. Уж найти переводчика в портовом городке – небольшая проблема, но если вдруг документы окажутся важными или денежными, не вызовет ли это чьего-то подозрения, и не захочет ли тот же переводчик поживиться за счет своего клиента? Именно так подумал наш герой и решил, что за неделю путешествия по морю он всяко успеет сделать перевод самостоятельно, при наличии словарей и самоучителя. Путешествие по морю было неторопливым. Пароходик, нещадно дымя двумя высокоподнятыми трубами, шлепал по морю своими огромными колесиками и чем-то напоминал советский поезд, идущий из Ташкента в Москву. Наверное, тем же, что останавливался у каждой маломальски приличной пристани, вначале на греческой, а затем на итальянской стороне Адриатики. Кают первого класса на нем оказалось всего 4, а заняты были всего 2, поэтому длинному никто не мешал. Чаще всего, позавтракав и прогулявшись по палубе, он возвращался в выделенные ему апартаменты и продолжал свои занятия в языке и переводе. Конечно, того же знатока языка можно было при желании найти и на пароходе, но бегать по другим палубам в его поисках не было никакого желания, да и потом изучение языка неожиданно увлекло длинного, и он занимался этим с удовольствием. Прочтенные к концу путешествия бумаги, с одной стороны, его очень удивили, а с другой ввели в очень большие сомнения. Нужна была срочная консультация со специалистом. Причем не просто специалистом, а с человеком, которому можно было довериться на все 100% и даже сверх того. Потому что бумаги были составлены таким образом, что могли подойти практически любому человеку, оказавшись у него. Например, одна из них сообщала о том, что владеющий этой грамотой являлся бароном фон Виесен, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Причем документ был составлен таким образом, что особые приметы, указанные там, могли принадлежать кому угодно, подходящего возраста. И самым странным было то, что возраст, указанный там, вполне подходил нашему герою, превышая его реальный всего на 3 года. Хотя будь его рост и телосложение несколько иным, пришлось бы, пожалуй, искать подходящего человека, чтобы тот занял это место. Но пока все было практически идеальным. С одной стороны, это радовало, с другой заставляло сильно задуматься о том, что же из этого выйдет. То есть, если он воспользуется этими бумагами, то тут же окажется совершеннолетним, что даст ему возможность сразу же вступить в паронаследование. Другие бумаги говорили о том, что ему принадлежит замок, находящийся на Саптил 84 Виесен, Счвиз, и земли, площадь которых составляла 9,5 квадратных километров, третья часть из которых уходила под сельскохозяйственные нужды, большая часть относилась к горной местности и была покрыта лесами, около 1/10 составляли дома и дороги, а остальное относилось к речкам и озеру, возле которого и располагалось само баронство. В общем, это был даже не рояль в кустах, а целый оркестр с музыкантами. И именно это и заставляло сильно задуматься над тем, стоит ли с этим связываться. Одно дело дом, с кое-каким содержимым, а здесь целая область огромной площади. До замка длинный добрался ближе к вечеру. Всех мыслей было найти какое-то место помягче и завалиться спать, а уж с утра, на свежую голову разбираться с доставшимся оркестром. Особенно тяжелым был путь от Венеции до Визина. Поезд шел через Милан, из-за этого расчетные 3 дня превратились в неделю. Вдобавок ко всему, в Милане пришлось делать пересадку. И хотя поездка в спальном вагоне гораздо приятнее передвижения на своих двоих и ночевок непонятно где, но дорога все равно выматывает. Даже если есть все мыслимые и немыслимые удобства, которые, впрочем, сильно нивелировались паровозом, тянущим состав по горным ущельям. Стоило только однажды попробовать приоткрыть окно, чтобы проветрить купе, как в него ворвались клубы дыма и угольной сажи, выбрасываемые трубой паровоза. После этого пришлось терпеть духоту, открывая доступ свежего воздуха только не небольших остановках. Стоило длинному только повернуть ключ в замке и открыть дверь, ведущую в дом, как в холле дома, зажегся электрический свет, и прямо перед ним возник представительный мужчина, несмотря на позднее время одетый в черный костюм, при галстуке бабочке и белых перчатках. Почему-то длинному в первую очередь бросились в глаза именно они. Мужчина тем временем подошел поближе и рассмотрел находящийся в руке длинного ключ, тот самый, найденный им на острове, который подошел к двери замка, как родной, и скорее всего и был для этого создан. Длинный от неожиданного поворота выставил ключ перед собой, как бы защищаясь от неожиданного противника. Самым большим удивлением нашего героя оказалось то, что стоило управляющему разглядеть форму ключа, как он тут же слегка склонил голову и произнес: «Добро пожаловать в вашу вотчину, герр барон. Я ваш управляющий, назначенный на это место вашим приемным отцом графом. Думаю, что вы устали с дороги. Могу ли я показать вам вашу комнату, а все вопросы, которые у вас возможно появятся, мы сможем решить уже завтра, после того, как вы отдохнете». Из всего монолога, произнесенного на безукоризненном немецком языке, Длинный понял лишь несколько слов. От неожиданности он едва сдержал готовое вырваться ругательство, впрочем, вполголоса произнеся: «И как же нам теперь понимать друг друга?» Услышавший его мужчина слегка улыбнулся и повторил то же самое на чистом русском, добавив к слова, что рад тому, что граф выбрал в качестве своего наследника русского человека. Вопросов действительно накопилось очень много, но благодаря управляющему, назначенному на это место покойным графом, все они довольно быстро были разрешены. А после того, как Длинный сообщил, что лично похоронил графа неподалеку от его лесного домика, управляющий, перекрестившись, прочел молитву, и по всему его поведению было понятно, что он чрезвычайно рад тому обстоятельству, что покойный граф обрел свое последнее пристанище именно там, где и мечтал. Как оказалось, лесная избушка была построена на землях, принадлежащих его семье, задолго до революции, и граф считал это место лучшим для своего уединения. Управляющий замком оказался сводным братом графа. Как Длинный понял из его объяснений, Григорий Сергеевич являлся не только сыном его кормилицы, но и был бастардом его отца. Впрочем, он ничуть не стеснялся такого положения дел и считал вполне нормальным то, что является незаконнорожденным сыном отца графа. Именно поэтому он сопровождал своего брата в большинстве его путешествий, и именно из-за этого стал управляющим этого имения и его душеприказчиком. Что же касается баронства и всего прочего, это действительно была своего рода игра. На безымянном острове были захоронены документы, дающие право вступить в наследство и получить титул. Так как земли, дающие право на графский титул, находились в России и были утрачены в связи с переворотом, граф не мог передать сыну титул графа. Вернее, такая возможность теоретически существовала, но быть графом из учтивости он посчитал оскорблением, поэтому составил завещание так, что баронство фон Визин переходило к его приемному сыну, которого он собирался или выбрать сам, дав ему карту с указанием места, где эти документы находятся, заодно этим самым и устроив тому своеобразное испытание. Или, если по каким-то причинам у него это не получится, то в этом случае было решено положиться на случай. Граф и по записям в дневниках, и по рассказам управляющего был еще тем авантюристом, то есть бароном мог стать любой, кто найдет эти документы. Правда, здесь тоже был некий нюанс. Грамота и прочие бумаги были составлены так, что были действительны в течение 10 лет, после чего замок и земли переходили в дар муниципалитету городка, где все это располагалось, а управляющий получал пожизненную ренту. Но все сложилось гораздо лучше. После предоставленных Длинным доказательств в виде грамоты, прочих документов, а также карты, взятой в дорогу в той самой лесной избушке, с отметками не только острова, но и замка, и еще пары мест, находящихся на другом материке, все вопросы отпали сами собой, и управляющий, помимо того являющийся и доверенным лицом графа, ввел Длинного во владение, оказав помощь в оформлении всех бумаг. Позже он признался Длинному в том, что не желал, чтобы все это отошло во владение муниципалитета, потому как сам он был русским, и надеялся, что и приемный сын графа тоже будет выходцем из России. А ключ, найденный вместе с документами, служил своего рода паролем для управляющего. Поэтому, увидев его в руках Длинного, сразу же понял, кто именно стоит перед ним, и обращался с ним уже как с приемным сыном своего патрона. Единственный вопрос, в чем управляющий оказался несведущ, касался еще двух отметок на картах, когда-то принадлежащих графу. Правда, они находились на южноамериканском континенте. Впрочем, пока было не до них. Возможно, в будущем и появится желание узнать, что же они обозначают. Пока же имелись и более важные проблемы. После оформления всех документов и вступления в наследство, пришлось срочно изучать язык. Благо, что управляющий оказался великолепным учителем, и уже через какой-то месяц-полтора Длинный вполне сносно общался на немецком. Григорий Сергеевич, убедившись, что у новоявленного барона все в порядке, попросился было в отставку, потому как выделенные ему ренты вполне хватало для безбедного существования, а мешать новоявленному барону, который хоть и являлся наследником его сводного брата, но по сути был посторонним человеком, он не хотел. Но Длинный сумел убедить его остаться, особенно после того, как рассказал, что хочет вернуть себе своего друга, оболганного эмигрантским обществом и оторванным от него в силу того, что сам Длинный является выходцем из подлого сословия. После того, как он назвал имя друга. Управляющий оставил в стороне все свои помыслы на отставку, так как прекрасно знал и родителей Алексея, и его самого. А помня о безответной любви графа к матери Лехи, Григорий Сергеевич решил принять самое активное участие в поиске мальчика, решив, что будь граф жив, он бы ни за что не отказался от ребенка. К делу, помимо обычных агентов, было подключено дипломатическое представительство, находящееся в Болгарии. То, что Алексей оставался там, еще ничего не значило. За прошедшее время его могли усыновить нашедшиеся родственники, или просто могли отправить из того городка, где они расстались, в какой-то другой. А учитывая то, что баронство фон Виесен вело свою историю с незапамятных времен и считалось мало того, что знатным, но и весьма обеспеченным, то оказать такую услугу по просьбе его представителя консульства сочло за честь. Но даже учитывая вмешательство консульства, все оказалось не так уж и просто, в результате чего на поиски мальчика пришлось потратить больше года. Эпилог. Февраль 1924 года. Приют имени Святой Марии Магдалины. Поселок Грабищин. Болгария. Алексей оторвался от книги о доблестном рыцаре Айвенга, которая с некоторых пор стала для него чуть ли не настольной. Он много раз перечитывал ее, находя для себя многие ответы на возникающие время от времени вопросы. И с каждым разом все больше убеждался в том, все произошедшие с ним и его когда-то лучшим другом, не раз спасавшим его и вытаскивающим изо всех передряг, не что иное, как осознанная провокация. Не мог Длинный иметь цели втереться к нему в доверие, чтобы получить хоть какую-то выгоду, взять то же золото. Сам Леха наверняка бы не выбрался из того подвала в доме у бандитов, и, наверное, до сих пор бы терпел все придирки Кривого, или в итоге бы повесился от безысходности. Да и как бы он смог найти то золото? Все это заслуга именно Длинного, да и золото принадлежало именно ему, а совсем не Алексею. Что же касается его отца, так ведь он и не скрывал то, что тот был комиссаром, расстрелянным во время какого-то бунта. Да и потом, сколько лет было в то время Длинному? Яблоко от яблони, говорите? А разве мы выбираем своих родителей? В чем же тогда его вина? Тем более, что фактически сразу после смерти отца Длинный оказался беспризорником. Зато здесь наобещали не просто много. Рассказывали о блестящей карьере офицера российской армии, о том, что это место его по праву рождения, о том, что потомственный российский дворянин должен сверкать на балах, а не ютиться по подвалам и жрать что попало. Вот только обещания почему-то совсем не соответствуют действительности. Вначале отобрали то немногое, что у него имелось, мотивируя это тем, что деньги, взятые у него, пойдут на борьбу с классовым врагом. Только почему-то классовый враг чаще всего держал оборону в ресторанах и прочих увеселительных заведениях, а не на полях боя. И чаще всего офицеры возвращались под утро пьяные не от побед над противником, а от борьбы с зеленым змеем. И в итоге уже через пару недель Леха, как и многие его сверстники, оказался отправлен в приют, а не в офицерскую школу. Правда, здесь он задержался тоже ненадолго. Из подслушанного разговора стало ясно, что кормить ублюдков ни на что, и содержать дармоедов тоже не имеет смысла. А учитывая то, что помещение, занимаемое ими, гораздо выгоднее сдать в аренду купцу Осинскому, что позволит поднять содержание офицеров гарнизона, то всех этих недоносков стоит отправить в Софию, где тоже имеются приюты, и где дотации на их содержание гораздо выше, чем здесь, на окраине. И в итоге уже через месяц Леха, как и еще 40 малолетних мальчишек-сирот русского происхождения, оказались загруженными в теплушку товарного вагона и отправленными в неизвестность. Русский православный приют имени Марии Магдалины находился в небольшом городке Грабищине в 30 километрах от столицы Болгарии. Вот только то, что столица находилась неподалеку, совсем не сказывалось на содержании приюта и питании сирот его населяющих. Более того, приют большей частью находился на самоокупаемости, потому как тех денег, что присылались для содержания сирот, катастрофически не хватало, не только на зарплаты обслуживающего персонала, но и содержание приюта. В итоге наставники пошли на уговоры местных предпринимателей из определенного возраста, лет с 13, дети-сироты начали отрабатывать свое содержание в расположенной неподалеку шахте, добывающей железную руду. Разумеется, ввиду малолетства никто не заставлял их выполнять тяжелую работу по добыче той самой руды, но и возить по 8 часов в день деревянную тележку, загруженную кусками руды, тоже не самое легкое занятие. Пусть даже это происходило и через день, но зато, благодаря этому, в сиротском доме был произведен шикарный ремонт, на окнах появились горшки с цветами, занавески, поднялось содержание обслуги. Даже кормить несчастных детей и то стали гораздо лучше. Теперь по воскресеньям и праздникам в еде стали чаще попадаться кусочки мяса, а на Рождество Христово каждому воспитаннику было вручено больше сладкое яблоко. Да и приезжающие с инспекцией проверяющие всегда обращали внимание на опрятно одетых воспитанников и преподавателей, ставя их в пример, как приют образцового порядка и содержания. Разумеется, что каждое такое посещение сопровождалось обильным столом и возлияниями, но тут уж выступали традиции истинно русского гостеприимства, от которых нельзя было просто так отмахнуться. Наверное, именно поэтому различные комиссии так любили посещать этот приют. Изредка у кого-то из детей вдруг обнаруживались родные, готовые усыновить ребенка. В этом случае среди воспитателей возникали нешуточные волнения. Еще бы, ведь сопровождающий воспитанника до места передачи воспитатель получал возможность нехилой премии от благодарных родных. Тем более, что правильно настроенный сирота, наученный отвечать именно то, что и требовалось, как бравый солдат четко и по-военному на вопросы новоявленных родственников, вовсю расхваливая свой недавний приют и особенно воспитателя сопровождающего его, в итоге все оставались довольны. Новоявленные родственники появлением сиротки, сопровождающие воспитатели нехилой денежной премией, в качестве благодарности за доставку, а дирекция приюта отчисленными ей процентами, с той самой премии. Но однажды все произошло совсем не так, как этого ожидали. К сиротскому приюту имени Святой Марии Магдалины, расположенному в небольшом городке, Грабищин, что находится неподалеку от Софии, подъехал роскошный Rolls-Royce Silver с дипломатическими номерами и установленными на капоте флажками Швейцарской конфедерации. Одно его появление в этом городке и то уже большое событие, которое будет обсуждаться долгие месяцы. А то, что у них возник интерес к кому-то из воспитанников приюта, новость, пожалуй, сродни Великому потопу, или как минимум приезду римского папы. Хотя последнему вряд ли интересна местная православная церковь или какой-то там приют, пусть даже носящий имя святой великомученицы. Как оказалось, представители Швейцарской конфедерации разыскивали одного из воспитанников приюта, а именно Алексея Михайловича Сабурова, уроженца города Ростова-на-Дону, родившегося в 12 марта 1910 года. Весть о том, что у последнего обнаружились родственники, ради которых встало на уши консульство не самой бедной европейской державы, готовые забрать его к себе, возбудило не только правление русского православного приюта, но и некоторых других представителей русской эмиграции. Еще бы, одно то, что за его поиски взялась не какая-то там частная организация, или какой-то агент, а целое дипломатическое представительство, сулило такие дивиденды, что слюни у многих свисали ниже пояса. С одного взгляда было понятно, что человек, сумевший организовать такое, по меньшей мере очень богат и знатен. И баталии, разыгрывающиеся за право сопровождения мальчика, были таким, что, пожалуй, даже переворот 1917 года нервно курил в сторонке, глядя на развернувшиеся события. И за право сопровождать воспитанника до места назначения разыгралась такая борьба, что трудно было бы представить ее последствия, если бы не одно, но уже на следующий день руководству русской эмиграции было доставлено повеление Бориса III, царя Болгарии, о том, что любое препятствие в отношении Алексея Сабурова будет расцениваться как бунт, со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями. И представителям эмиграции пришлось уступить требованиям, из-за боязни потерять все, в надежде выгадать что-то от сопровождения и передачи ребенка будущим опекунам. А самое интересное заключалось в том, что сведения о том, куда и к кому отправляется Алексей Сабуров, так и остались неизвестны. Мужчина, встретивший Леху на вокзале Цюриха, был совершенно незнаком ему, а на любые вопросы, касающиеся будущего опекуна, следовал один ответ о том, что все, что ему положено знать, Алексей узнает по месту прибытия. Старинный замок, с высокими каменными стенами, крохотными башенками, подъемным мостом и слегка заросшим травою и осыпавшимся от времени рвом, привел Леху в такой восторг, что не было слов. Все было именно так, как описывалось в книгах о рыцаре Айвенга, которыми Леха бывало зачитывался, отдавая им все свое свободное время. И теперь он наконец попал в сказку, увидев перед собою замок своей мечты. Уже перед самым входом, его сопровождающий наконец назвал имя того, кто с этого дня будет являться его опекуном, барон фон Визин. И хотя это имя не всколыхнуло в нем никаких воспоминаний, он постарался вспомнить все правила этикета, вложенные в него вначале родителями в далеком и основательно позабытом детстве, и совсем недавнее на уроках в приюте. Оправив на себе дешевый костюмчик, выданный ему в дорогу и очень смущаясь своего затрапезного вида, он решительно шагнул в огромный холл замка, украшенного огромным персидским ковром, закрывающим большую часть мозаичного пола и старинными картинами, развешанными по стенам, увидел спускающегося по лестнице молодого мужчину. Что-то в нем было до боли знакомое, и в то же время Алексей боялся признаться себе, что очень хорошо знает этого человека. И когда тот подошел достаточно близко, Леха не выдержал и дрожащим от радости голосом, сквозь слезы катящиеся по его щекам, произнес одно единственное слово: «Длинный». Глава 21. Алексей, я уже и не надеялся на что-то иное, кроме безрадостных будней, с редкими отдушинами в библиотеке. Не будь ее, пожалуй, и дальнейшее существование для меня тоже было бы бессмысленным. Многим из нас дворовые радости стали заменять нормальный, культурный отдых, и хотя кто-то еще в какой-то степени и держался за титул или родословную, но уже вовсю игра в тот же пристенок или ашики. Хотя если вспомнить, теми же ашиками, или как называли у нас на Руси бабками, не брезговали и дворяне. Но тогда подобные игры проходили в своем кругу, здесь же мы все больше и больше опускаемся вниз. Все чаще слышны порой довольно обидные прозвища, данные местными пацанами нашим воспитанникам. Князь Качешвили превратился в Швилика, Шереметьева называют Прищепкой, а Лопухина – Ушастым. А самое главное, что они откликаются на все это, даже не задумываясь о том, что все это звучит по меньшей мере оскорбительно. Хотя после 8 часов в шахте, пожалуй, можно согласиться на что угодно, лишь бы как-то забыть о том, что еще совсем недавно ты таскал по деревянным мосткам скрипучие тачки с рудой. Благодаря книгам, я еще как-то держался, не давая себе опуститься ниже плинтуса. Кстати, очень меткое определение. У Длинного очень часто проскальзывали такие. Откуда только брал их? Ведь если задуматься, то это я дворянин, и, следовательно, именно меня с самого детства натаскивали на этику, а у него то откуда это взялось? Да, даже за столом он ведет себя настолько привычно, что другой раз диву даешься. Помню, когда мы только попали сюда, то нас усадили за стол вместе с офицерами, и если для меня все эти условности были привычны, хотя и отвык от них за последние годы, Длинный же вполне привычно, можно сказать, на автомате взял вилку в левую руку, нож в правую и спокойно начал есть. Причем взял не в кулаки, как я заметил у одного из прапорщиков, а правильно тремя пальцами, да и хлеб не кусал, а отщипывал. На мгновение мне даже показалось, что нахожусь на каком-то приеме, а не в пусти офицерской, но столовой, воинской части. Все же жаль, что так получилось. Сейчас, спустя время, я понимаю, что Длинный был со мной не из-за каких-то там меркантильных соображений, а просто потому что жалел меня и считал братом. Не знаю, он хоть никогда и не говорил об этом, но мне кажется, у него все же был брат, которого он по каким-то причинам потерял. И я в какой-то мере заменил ему брата. А потом получилось так, что я поверил ротмистру Кленовскому из контрразведки, хотя Длинный всегда говорил, что от подобных деятелей надо держаться подальше. А ведь если подумать, ротмистр не уговаривал. Он говорил обычные слова, порой даже то же самое, что и Длинный, вот только почему-то получалось, что Длинный враг и хочет втереться мне в доверие, затем, чтобы что-то с меня заполучить. А что с меня можно было заполучить, если я гол как сокол? Взять те же монеты. Да я бы не то что не догадался их прихватить в ту ночь, я бы просто не вылез из подвала, даже если был бы твердо уверен, что наверху уже никого нет. Да даже если б каким-то чудом мне это удалось, вряд ли у меня возникли даже мысли о том, чтобы поживиться там чем-то. Да я скорее бы сбежал со всех ног, даже не думая ни о чем подобном. Так, что монеты, да и бумажные деньги, принадлежали скорее именно Длинному, а не мне. А что касается катера, так тут вообще заслуга полностью Семена. Я бы даже не решился на подобное, да и не доверил бы мне никто его управление. Самое многое посторожить Эллинг, да и то вряд ли. Какое может быть доверие к мелкому пацану, вроде меня? И ведь вроде все то же самое говорил и ротмистр, а получалось совсем иное. И самое главное, ему хотелось верить. И ведь верил же, пока сам не увидел, что вместо того, чтобы как-то организовывать сопротивление, что-то делать, пытаясь восстановить прежний порядок, офицеры чаще пьянствовали в кабаках, пропивая последние, а все их призывы оставались только на словах. И тут в какой-то момент оказалось, что у меня объявились родственники. Такое иногда происходило, ведь не все уезжали из России с удобствами. Чаще как раз происходило совсем наоборот. И в итоге получалось, что родители оказывались в одном месте, а дети совсем в другом. А иногда просто кто-то узнавал, что где-то есть родная душа. Правда, не всегда была возможность соединиться с этой душой. Кому-то, разумеется, везло, и он оказывался в эмиграции весьма состоятельным, и тогда можно было надеяться, что он и человек вспомнит о своей родне. Но чаще случалось как раз наоборот. Хотя бывали случаи, что и тогда семьи воссоединялись. Вот только из всех родных я помнил только тетку, мамину сестру, живущую где-то в Самаре. Правда, когда мы приехали туда с мамой, нас не пустили даже на порог, а из родственников отца я даже и не помню никого, хотя, насколько знаю, Сабуровы – достаточно известная фамилия. И вдруг такая родня объявилась. Причем, судя по тому, как забегали воспитатели, какое начальство стало приезжать в приют, и почему меня вдруг освободили от работ на шахте, было очень похоже на то, что он и родственники достаточно состоятельны. Потому как в противном случае об этом объявляли только непосредственно перед тем, как воспитанника забирали из приюта. Мне же все уши прожужжали о том, что не стоит рассказывать о шахте, что шахта – это вынужденная мера, потому как дотации на содержание воспитанников выделяют мизерные, и их не хватает даже на необходимые. Откуда-то нашлись средства, и мне пошили у портного достаточно приличный костюм. Честно говоря, я даже и не надеялся, что когда-то смогу вновь одеть нечто подобное. В приюте мы были одинаковыми и скорее напоминали крестьянских детей, потому как грубые полотняные штаны и такую же рубаху вряд ли можно назвать как-то иначе. С обувью вообще были постоянные проблемы. Ботинки, из которых кто-то вырастал, отдавали тем, кто помладше, да и видели мы их только зимой и при выходе на работу в шахту. В остальное время ходить босиком считалось нормой. Меня уже начал обхаживать наш учитель словесности, предлагая свои услуги по сопровождению меня до будущих родных. Потом, вместо него вдруг, как-то резко появился какой-то офицер, в годах, и вдруг все оборвалось. Зато возле приюта появился шикарный представительский автомобиль с флажками на капоте, и директор приюта, казалось, вот-вот сломается пополам. Так усердно он кланялся и заискивающе глядел в сторону сопровождающего меня мужчины. Меня посадили на заднее сиденье и повезли в неизвестность. А на все мои вопросы вначале следовала недоуменная гримаса, показывающая, что сопровождающий меня человек ни слова не понимает ни по-русски, ни по-испански. А уже в поезде мне просто сказали, что все, что мне необходимо, я узнаю на месте. Правда, в дороге мне ни в чем не отказывали. Питались мы в вокзальных ресторанах. Блюда и десерт тоже выбирались из тех, что желал я. В общем, любой каприз, но под жестким контролем. Впрочем, я и не собирался никуда убегать. Любая смена обстановки во сто крат лучше прозябания в приюте и работе в шахте. И если по каким-то причинам я вдруг не придусь к дому, постараюсь упросить родных не отправлять меня обратно, а просто отпустить в свободное плавание. Пусть там и приходилось хорониться по подвалам, питаться непонятно чем, мерзнуть от холода, но все равно там было честнее, чем в приюте. Цюрих встретил меня промозглой погодой и морозным ветром. Та легкая курточка, что была выдана мне в приюте, совсем не спасала от холода. Правда, и ждать пришлось совсем недолго, а заметив, что я ежусь от холода, мой сопровождающий, одетый более чем прилично, тут же затащил меня в ближайшее кафе, где мне тут же налили кружку горячего кофе с молоком и сахаром и вручили свежайшую сдобную булочку, которую я не видел, наверное, весь последний год. А когда я согрелся, мы быстрыми перебежками добежали до какого-то магазинчика, где мне тут же подобрали теплую куртку с меховым воротником и капюшоном. И последние два часа пути в поезде я чувствовал себя просто прекрасно. Старинный замок с высокими каменными стенами, крохотными башенками, подъемным мостом и слегка заросшим травою и осыпавшимся от времени рвом, привел меня в такой восторг, что не было слов. Все было именно так, как описывалось в книгах о рыцаре Айвенга, которыми я бывало зачитывался, отдавая им все свое свободное время. И теперь он наконец попал в сказку, увидев перед собою замок своей мечты. А когда мне назвали имя моего родственника и сказали, что замок принадлежит именно ему, я подумал, что сделаю все, что он пожелает, только бы остаться жить в этой сказке. Пусть не в качестве родственника, а просто приживалки или кого еще, но именно здесь. Хотя бы немного, чуть-чуть. Раздевшись на входе в замок и передав куртку представительному мужчине, почему-то ласково улыбнувшемуся мне, я, оправив на себе дешевый костюмчик, выданный в дорогу и очень смущаясь своего затрапезного вида, на мгновение сосредоточился и, решив про себя, пусть будет, что будет, решительно шагнул в огромный холл замка, украшенного огромным персидским ковром, закрывающим большую часть мозаичного пола, и увидел спускающегося по лестнице молодого мужчину, также приветливо улыбающегося. Я вгляделся в его лицо и не поверил своим глазам. Этого просто не могло быть. От волнения по моим щекам потекли неизвестно откуда взявшиеся слезы, и я не в силах сдержать себя бросился ему навстречу, сумев произнести лишь одно слово: «Длинный». Оказалось, что он совсем не обижается на меня. Во всяком случае, рад он был этой встрече, ничуть не меньше меня. Хотя я и пытался как-то объясниться, попросить прощения за те слова, что произнес в тот день, Длинный просто отмахнулся и сказал: «Забудь, то был не ты, то слова того контрразведчика. Уж я-то знаю, как можно вывернуть все наизнанку и заставить поверить в это. Только откуда он может это знать? Но, что интересно, в большинстве случаев он оказывается прав, а ведь по возрасту мы не сильно отличаемся друг от друга. Вот откуда все это у него». А потом началась учеба. Вернее, нет, не так. Вначале был рассказ Длинного, как он обрел для нас этот замок, и одновременно с этим стал еще и бароном. Причем так получилось, или совпало, но его прежнее имя удивительно похоже на то, какое он носит сейчас. Возможно, значения имен разные, но на слух они практически одинаковы. Хоть он и говорил о том, что специально подбирал для одинакового звучания, но почему-то именно здесь, я не слишком верю в это. Раньше он был Семен Шумилов, а сейчас Семен фон Визин. Оказывается, Семен — немецкое имя и означает «слушающий Бога». Вот уж действительно слушающий. Да все его действия не говорят, а просто кричат о том, что он слушает Бога и поступает так, как тот ему советует. А вот с учебой пришлось отложить буквально все и налечь на нее, чтобы не выглядеть белой вороной. И почему нам не пришло в голову учить немецкий вместо испанского языка? Как было бы проще сейчас? Вернее сказать, именно так я и думал в начале учебы, но в итоге пришлось изучать оба языка. И если немецкий требовался постоянно, то испанский язык очень возможно скоро займет первое место, а все дело в оставленном графом наследстве. Длинный в это не особенно верит, но действительно, а что там еще может быть? Как оказалось, когда-то наш общий знакомый граф разделил свое состояние на несколько частей, одну из которых спрятал на острове Несидат Хасопола. Именно благодаря этой части, которую откопал Длинный, он обрел для себя баронство, замок, в котором мы сейчас находимся, и достаточно крупное состояние, которое позволяет нам ни в чем не нуждаться. Более того, на его земле находится городок, живут арендаторы, растут леса, и со всего этого идет доход в баронскую казну, из-за чего состояние не уменьшается, а наоборот растет с каждым днем. А еще среди оставленных записей отыскались еще две отметки, одна из которых находится в Южной Америке, а другая в Австралии. Вот только что именно находится там, никому не известно. А самое интересное заключается в том, что Григорий Сергеевич, управляющий нашего с Длинным замка, который одновременно с этим являлся и сводным братом графу, ни разу не слышал, чтобы последний хоть когда-то посещал Австралию. Хотя, будучи доверенным лицом своего сводного брата, знает обо всех его путешествиях. Но с другой стороны, отмеченная там точка более чем конкретно. Если, скажем, в Бразилии погрешность от нескольких десятков до сотни метров, и известно ли что, что на этом месте должно существовать какое-то строение, то в Австралии даны точные географические координаты, причем с точностью до секунды. Вообще создается впечатление, то граф определял место с секстантом. Но и это еще не самое главное, потому как есть еще одна загадка. И эта загадка, пожалуй, самая интересная, потому что отметки, указанные на картах, имеют численное обозначение. Та, что находится на необитаемом острове Нисида, то есть там, где Длинный откопал клад, проходит под номером 1. Замок, хоть и отмечен на карте, но идет без какого-то номера и скорее всего отмечен больше для того, чтобы его было проще найти соискателю титула, по графскому завещанию. Точка, расположенная в Южной Америке, обозначена номером 3, а в Австралии – номером 4. А вот второй точки мы так и не нашли, хотя перерыли все карты, имеющиеся в замке, разглядывая их буквально с помощью лупы. Просмотрели все дневники, оставшиеся после графа. В общем, все, до чего смогли дотянуться, но никакой информации, чтобы приблизиться к разгадке, не отыскалось. Длинному даже пришло в голову воспоминание о шутке, проделанной студентами Берлинского университета. И когда по нашему настоянию, а во всех этих поисках принимал участие и наш управляющий Григорий Сергеевич, он рассказал нам о ней, мы хохотали по меньшей мере около часа. История действительно оказалась занимательной, и я попробую привести ее здесь, хотя так, как рассказывал ее Длинный, у меня вряд ли получится. Произошло следующее. В Берлинском университете преподавал один профессор, который безбожно валил студентов на всех экзаменах, вне зависимости от того, знал ли студент его предмет или нет. И вот ему решили отомстить за это. После завершения экзаменационной сессии были приобретены 3 поросенка, которые были помечены краской, в результате чего у каждого из них на спине была выведена цифра 1, 2 и 4. После чего все они были выпущены в лаборатории, которые находились под началом профессора, а в местной газете появилось объявление, якобы от владельца поросят, где он указывал на их побег. То есть студенты, опасаясь мести профессора, и тут подсуетились, и указали, что виновником переполоха был незадачливый крестьянин. Говорят, чтобы поросята были пошустрее, им еще и подмазали известное место скипидаром, правда или нет неизвестно, но скорее всего, они были просто напуганы большим количеством студентов, и потому устроили страшный переполох и разгром в здании. А самое главное, после того, как 3 штуки были пойманы, пришлось искать и 4-го. Ведь на спинах у них стояли цифры 1, 2 и 4, следовательно, где-то прятался и 3. Тем более, что время от времени, где-то раздавался треск и топот, похожий на поросячий, и профессор страшно волновался из-за этого, а под это дело, студенты сами изрядно повеселились, вымещая все обиды на профессора.